Юринай непонимающе уставился на запоротую заготовку. Он поглядывал на свои руки и не мог понять, что происходит. Все валилось из рук. Мысли постоянно куда-то съехали, а заготовка отправлялась в переработку одна за другой. «Какого черта?» – недовольно проворчал Юринай и встряхнул головой. «Как это вообще возможно?» За все время обучения Юринай умудрился запороть заготовки раз пять, и то в основном из-за того, что это были новые артефакты, воссозданные и рассчитанные с нуля. Сейчас же никаких сложных расчетов не было, и он ошибался в обычной и рутинной пририсовке конструктов. Парень замер и попытался понять, что происходит. Прокрутив в голове несколько раз свои мысли, он несколько раз наткнулся на воспоминания о Бойко и словах Сарта. Юринай поднял голову и взглянул на двух парней, возившихся с заготовкой боевого жезла. «Керн, твою налево! Ты влюбился!» — возмутился один из них. «Где коэффициенты? Где лямбда?» «Чё сразу влюбился? Просто не выспался!» Юринай нахмурился еще больше и опустил взгляд на свой стол. Мысли мешались в голову, а на душе творился натуральный раздрай. Парень не понимал, как это может происходить, но осознание своих чувств проходило с большим скрипом. Сознание не хотело принимать подобного отношения, но гормоны и сердце уже давно все решили. Парень прибрал верстак и покинул мастерскую в надежде, что это просто усталость. Он решил отлежаться дома и поспать, но ни сна, ни еды, ни отдыха он так и не получил. Кусок в горло не лез, сон не шел, а из головы не выходило Бойко. Промучившись до полуночи, он в итоге встал и уставился на свое отражение в зеркале. «Это так продолжаться не может», — решительно заявил он. Парень развернулся и открыл свою тетрадь с идеями, которые он записывал. Палец пролистнул страницы до схемы из рун и небольшого чертежа в виде цветка.